Глава 7. Сегодня Василий Кутепов решил устроить себе выходной. Он имел на это полное законное право, поскольку на календаре было воскресенье 30 июля 1989 года. Погода с раннего утра стояла превосходная, жаркая и солнечная, как любил участковый. К тому же чувствовал себя блюститель закона уже значительно лучше, чем накануне. Похмельный синдром почти прошел, оставив после себя лишь легкую слабость и угрюмое настроение. Отвезя утром служебные документы в районный отдел внутренних дел и передав их дежурному следователю, Кутепов с чувством выполненного долга вернулся обратно в поселок. Правда, передал он не все. Торопясь, участковый забыл про найденный им обломок кабаньего клыка, который так и остался лежать в кармане его служебного кителя. Вспомнил о нем Василий уже на обратном пути. Немного поразмыслив, он пришел к выводу, что и без клыка вполне достаточно улик, указывающих на причастность кабанов к нападению на девушку. Поэтому, вернувшись обратно домой, мужчина твердо решил, что сегодня весь день будет лежать на диване и ничего не делать. Домашние дела его уже давно мало интересовали, впрочем, как и уют. Проживал он в спартанской обстановке по причине совершенно одинокого образа жизни. С тех пор, как чуть менее 3 лет назад он потерял жену, вся его жизнь словно остановилась. Из мира исчезли яркие краски, а угрюмость стала привычным состоянием. Кутепов прекрасно помнил канун нового 1986 года, день исчезновения его жены Ларисы. В тот день ее случайно встретила соседская девушка Маша, которая училась в областном центре в медицинском училище. Со слов Маши, Лариса была, как обычно, весела и приветлива, с 2 большими сумками, наполненными продуктами и подарками. Лариса сказала девушке, что направляется на автовокзал, чтобы побыстрее добраться до родного поселка. Но домой жена Кутепова так и не вернулась. Проведенное милицейское расследование показало, что билет на автобус она не покупала. Единственной зацепкой, которую смогли обнаружить милиционеры, были показания женщины-кассира автовокзала. Та опознала ее по фотографии, дав следствию дополнительную информацию. А запомнила кассир пропавшую жену Кутепова только по одной причине. В тот момент, когда Лариса уже передавала деньги за билет, ее окликнул какой-то мужчина. Лариса засуетилась и попросила не пробивать чек, пояснив, что ее со всеми удобствами довезут на УАЗике до самого дома. Неизвестного мужчину кассир не рассматривала, поэтому описать его внешность затруднилась, но запомнила его верхнюю одежду, а именно темно-зеленый бушлат военного типа. Но эта примета оказалась малозначимой, поскольку многие мужчины в их поселке носят нечто подобное. Что касается автомобиля, то здесь Кутепов знал абсолютно точно. В округе таких машин было всего 4. Первая – это его служебный милицейский УАЗ. Но себя из круга подозреваемых он, конечно же, исключил. Вторая – машина председателя совхоза. В тот день председатель был на совещании в районном центре, а после поехал в гости к своему племяннику и остался у него ночевать. Его алиби смогли подтвердить несколько человек. Третьей машиной была видавшая виды местная санитарная буханка, которая относилась к фельдшерско-акушерскому пункту. Было абсолютно точно известно, что в тот день по причине поломки карбюратора никаких выездов санитарный автомобиль не совершал. Четвертая же машина стояла на учете и была приписана к государственному кабаньему заказнику. На ней ездил егерь Олег Хорькин. Было выявлено, что в тот день Хорькин посещал областной центр, где на складе получил инвентарь для охотхозяйства. Однако домой он вернулся не в тот же день, а лишь сутки спустя. При дознании Хорькин уверенно ответствовал, что жену участкового не видел. Зато в областном центре встретил своего старого армейского приятеля, с которым пил водку у него дома вплоть до самого утра, и проспался, с его же слов, лишь к вечеру следующего дня. Бывший сослуживец подтвердил это алиби, но осталось еще много вопросов, поскольку сослуживец представлял собой опустившегося, спившегося человека, который во время допроса путался даже в днях текущей недели. Подозревая Хорькина в причастности к похищению супруги, участковый лично неоднократно осматривал его дом и хозяйственные постройки, но ничего подозрительного обнаружить так и не смог. Официально подозрения с егеря были сняты, но с той поры Кутепов держал его под постоянным пристальным вниманием. Дальнейшее расследование ничего не дало. Тело Ларисы Кутеповой найдено не было, и она попала в сводку как без вести пропавшая. С тех пор участковый стал частенько прикладываться к бутылке, надеясь в алкогольном забытье облегчить свои страдания. Конечно, он и раньше мог позволить себе напиться до поросячьего визга, но присутствие жены его всегда сдерживало. Как бы ужасно ни выглядела правда, но и в тот роковой день, когда пропала Лариса, он был мертвецки пьян. По случаю подведения итогов уходящего года в районном отделении внутренних дел Василий напился так, что позднее не смог даже вспомнить, как добрался до дома. Очнулся он уже утром, лежащим на полу поперек прихожей. Однако службу Кутепов старался нести исправно, не позволяя пьянству мешать делу охраны правопорядка. И вдруг теперь, по прошествии практически 3 лет, злые деревенские языки стали с уверенностью утверждать, будто Старлей катится по наклонной плоскости. Многие считали, что он сильно сдал за последний год, а некоторые так вообще откровенно прочили ему отставку. Василий все это прекрасно понимал, поэтому изо всех сил старался одолеть свою пагубную привычку. Несчастный случай с растерзанной кабанами девушкой словно встряхнул его, дав шанс начать новую жизнь. Кутепов вновь почувствовал себя, как когда-то раньше, значимым для окружающих и уверенным в себе. Поэтому, несмотря на то, что сегодня он решил ничего по хозяйству не делать и бесцельно лежать на диване, его мозг продолжал активно работать. По какой-то неведомой ему причине случай с Ниной Кольцовой никак не выходил из его головы. Ему казалось, что он упустил при осмотре что-то очень важное, что лежало на самой поверхности. И этот червячок сомнения заставлял Кутепова вновь и вновь прокручивать в голове вчерашний осмотр места преступления. «Что же меня смущает? Что там было не так?» – рассуждал он сам с собой. «Если следовать логике, то получается, что кабан напугал Кольцову еще в самом начале лесополосы, совсем недалеко от станции. Она убегала, упала на землю и обронила пакет с документами. Затем выбежала на луг и помчалась к дому. Так, пока все логично. Хотя, стоп. Если бы она убегала от зверя в сторону своего дома, то при нападении животного сзади, а первый удар, скорее всего, был нанесен именно сзади, ее тело непременно было бы отброшено в сторону дома. Но труп на месте происшествия лежал таким образом, словно при нападении сзади ее отбросило наоборот, от дома в сторону леса. Да, удар головой об дерево как раз подтверждает мою догадку. Значит, кабан нападал со стороны поселка. Тогда что же получается? Кабанов было несколько? Непонятно. Я знаю точно, что без веской причины дикие свиньи никогда не нападают на человека сообща, особенно если рядом людское жилище. Что-то нелогично выходит. Вот и первая нестыковка. Обрадовался Кутепов тому, что еще не окончательно растерял профессиональную сноровку. Вдруг у него без всякой причины жутко зачесался старый шрам на правом плече. Василий принялся его активно чесать, даже не заметил, как встал с дивана и подошел к зеркалу. Глядя на свое отражение, милиционер рассматривал этот шрам, оставленный ему домашней свиньей, еще в далеком детстве. Когда-то старая свинья очень сильно укусила мальчишку за плечо, да так, что загноившаяся рана не заживала почти полгода. Много тогда он с ней намучился. Воспоминание о том случае до сих пор вызывало у уже взрослого мужчины ощущение бегающих мурашек по спине. И тут внезапно Кутепова осенила вторая нестыковка в случае с гибелью девушки. Почти все раны от укусов на теле жертвы размером явно меньше, чем мог нанести крупный кабан. А размер вепря можно косвенно оценить по обломку клыка, вытащенного из ствола дерева. Завершил свою мысль старший лейтенант и почти бегом кинулся в соседнюю комнату, где на вешалке висел его служебный китель. Вытащив из кармана завернутый в бумагу обломок, Кутепов принялся внимательно его разглядывать. «Ну, конечно! Как же я раньше не догадался! Совсем я мозги пропил!» – укорил он себя. Словно в трансе, Василий принялся ходить по комнате кругами. Потом он прервал этот странный домашний моцион, резко остановился и еще раз осмотрел шрам на своем плече. А после и вовсе совершил странный поступок. Поднял руку и, решительно поднеся левое предплечье ко рту, силой укусил себя. Приблизив руку со свежим укусом к старому шраму, участковый внимательно посмотрел в зеркальное отражение. От понимания того, что он увидел, Василий присел на стоявший рядом стул. «Не все тело девушки искусала дикая свинья. Ее покусал также человек». Василий вышел во двор, задрал голову вверх и посмотрел на плывущие по небу облака. Затем он поднял над головой ведро и вылил на себя всю воду, которая в нем была. Воскресный день перестал быть законным выходным. Кутепов вернулся в дом, и тут же раздался настойчивый звук телефонного звонка. Видавший виды аппарат издавал пронзительные звуки, которые по многолетнему опыту участкового никогда не предвещали ничего хорошего, особенно в воскресный день. Его самые худшие ожидания оправдались. На том конце телефонного провода громкий мужской голос быстро затараторил. «Здравствуйте! Вас беспокоит директор пионерского лагеря «Динамовец» Высоков Игорь Германович. У нас ЧП. Пропал ребенок. Сегодня утром три мальчика самовольно покинули территорию лагеря. Вернулись назад только двое. Третий потерялся в соседствующем с лагерем лесу. Дети говорят, что на него напал дикий кабан. И еще они сообщили, что возле пионерского лагеря бродит какой-то подозрительный человек и...» В этот момент директор запнулся, но быстро собрался с духом и выдал милиционеру странную фразу. «И при этом он ест сырое мясо. Вы уж извините меня, товарищ участковый, но я пересказываю то, что рассказали мне дети. Срочно приезжайте, нам нужно немедленно организовать поиски ребенка». У старшего лейтенанта от полученной информации вдоль позвоночника пробежал холодок. «Выезжаю», – коротко ответил он и сразу же направился к шкафу, где висела форма. Быстро одевшись, Кутепов нацепил портупею с кобурой, перебросил через плечо ремень рабочего полевого планшета, наспех обулся и выбежал из дома. По дороге он заехал в участок и забрал из сейфа табельный пистолет. Через 20 минут участковый уже сидел в пионерской комнате и подробно расспрашивал Мишку и Лёшку об утреннем происшествии в лесу. Дойдя до момента с незнакомцем, милиционер попросил детей описать его подробнее. Через пару минут Василий был почти уверен, что знает этого человека. «Судя по описанию, незнакомец в лесу – это Олег Хорькин, егерь из кабаньего заказника. Только что он делает здесь, около пионерского лагеря? Непонятно. Но я это обязательно выясню. Сейчас, товарищ директор, я попрошу вас в срочном порядке собрать весь мужской коллектив лагеря. Воспитателей, пионервожатых, поваров, сторожей, подсобных рабочих. Физрука обязательно привлеките. Короче, всех, кто есть. Мы организуем поисковые отряды. Вот карта нашего района. Она поделена на сектора. Разбейтесь на группы, и каждая группа пусть прочесывает свой сектор. А я отправлюсь на поиски егеря. К тому же лучше него никто не знает местные леса». Поисковые отряды директор организовал очень оперативно. Уже через час начались активные поиски пропавшего Игоря Петрова. А Василий Кутепов на всех парах, на какие только был способен его старенький милицейский УАЗик, мчался домой к егерю в надежде застать этого странного блюстителя лесного порядка.